В отличие от периодического крекинга Шухова, американский метод был непрерывным. Что такое крекинг, я представлял смутно и попросил меня просветить. Лекция о крекинге затянулась. Я узнал, почему не стоит делать простую перегонку нефти способом, напоминающим обычный самогонный аппарат. Вернее, можно было и так, только в этом случае того же бензина мы получим всего 15% от общего объема, остальное уйдет в мазут. В настоящий момент бензин никого из предпринимателей не интересует. Обычно его просто сжигают. Купцы скупают керосин и мазут, последние не так активно. Керосин нам тоже требовался, но в большей степени дизельное топливо. Кстати, Артем, когда услышал, как крестьяне назвали наш хутор, то и дизельному топливу предложил новое название – ситниковое. Мол, со временем это станет нарицательным словом. Ситниковое топливо, ситниковый двигатель и так далее. В общем, то топливо, которое бывшее дизельное, а теперь ситниковое, получают при помощи крекинга нефти в два этапа. На первом этапе требуется катализатор. Честно скажу, такое название, как цеолит, тоже услышал впервые. И был удивлен, узнав, что район станицы Верхнебаканской очень богат этим минералом. Разновидностей цеолита много, но мне был продемонстрирован невзрачный серый кусок минерала размером с кулак. Как оказалось, в таком виде минерал не совсем подходит для роли катализатора. Здесь возникает необходимость еще одного патента на цеолит типа Y. Там все достаточно просто. «Мне понадобится мельница для измельчения и несложное оборудование», — объясняла Вера Степановна. «Нужно провести всего 4 обмена катионов натрия на катионы редкоземельных элементов и аммония в цеолите на и 2 стадии ультрастабилизации цеолита в среде водяного пара. На последней стадии ионного обмена вводим лимонную кислоту». Артем верно оценил офигевшее выражение моего лица и поспешил добавить, не слушай ее, сейчас я тебе все доступно расскажу о дизельном, тьфу, ситниковом топливе. В общем, в крекинге этот катализатор зарастет сажей, его придется изымать и добавлять свежий, еще и все это постоянно контролировать. Как ты понимаешь, специалистов в этой области нет, поскольку нет и самого изобретения. Есть другой путь, поднять температуру, это будет термический крекинг, где не требуется катализатор. Это лучше, с подозрением уточнил я у Веры Степановны. Может и лучше, только автоматически это означает, что потребуются емкости, которые смогут выдержать подобные температуры плюс давление. Еще понадобится много термометров для контроля температур. Это, конечно, можно заказать. Меня больше беспокоит выход серы, которая будет все забивать. Вера, а выход газа тебя не беспокоит? Возмутился уже подкованный в этой теме Артем и продолжил мое просвещение. Я бы резюмировал все услышанное одним емким словом – жопа. То, что нужна хорошая сталь, термометры и катализаторы, которые как бы под ногами валяются, но не совсем подходят, это еще цветочки. Основная засада была в технике безопасности. Любой рабочий, пришедший утром с бодуна, мог все наше добро и вложенные деньги взорвать одним чирком спички. В СССР на нефтеперерабатывающих заводах выделяемый при перегонке газ просто сжигали. Нам тоже придется устроить этакий факел. Следующая проблема была в том, что нефть после первичной переработки поступает в крекинг и нагревается свыше 500 градусов. Представляете себе температуру, и если хоть одна емкость не выдержит и случится протечка, все эти раскаленные нефтепродукты на воздухе моментально воспламенятся. Гореть будет хорошо и красочно, так, что мы в Екатеринодаре увидим. О погибших людях и технике напоминать не стоит. Производство ситникового топлива мы сейчас не тянем, спросил я в конце. Не станем совсем отметать, стала отвечать Вера Степановна. Ваш купец ждет керосин. Мы ему предоставим его уже в этом году. Гудрон, мазут и прочие побочные продукты думайте, куда еще пристроить. Попутно начнем строить защитную стену, через которую протянем трубу. Таким образом обезопасим производственную часть от возможного взрыва газа. Если он рванет, то стена защитит. Крекинг устроим под открытым небом, не скоро и не в таких промышленных размерах, как планировали. Естественно, это будет прерывный крекинг по упрощенному варианту, где почти 90% нефти уйдет в мазут. Солярки на выходе будет мало, но у вас ее никто и не думает покупать. Рапс, масло вместо дизельного топлива, вклинился Серега в обсуждение. Я сразу предлагал его для наших нужд. А нагар, а фильтрация, нужно кипятить, чистить. В очередной раз не оценил я идею Сереги, поскольку хорошо помнил, Сколько солярки мы перетаскали для того тракторишки, что хранится на хуторе. Где столько масла взять и вырастить рапса. Потом Артем стал рассказывать, как будут строить нефтехранилище. Оказывается, те резервуары, которые мы все помним по фильму «Белое солнце пустыни», где товарищ Сухов жен Абдуллы прятал, тоже разработаны Шуховым. Они уже построены на нефтяной компании братьев Нобель. Суть изобретения Шухова в том, что в резервуаре ступенчатая толщина стенок. Чем выше, тем меньше слоев стали, поскольку и нагрузка на них уменьшается. Днище резервуара довольно тонкое, но опирается на песчаную подушку. Постройка такого резервуара дело не быстрое, поскольку все стальные листы соединяются клепками. А теперь вспомним, что Артем притащил сварочный аппарат, который он изначально хотел завязать с ветряком. Основная ценность нашего сварочного аппарата – трансформатор. Сварка металлов уже запатентована, и на данный момент изобретатели испытывают большую проблему в поддержании силы тока. В трансформаторах, используемых для сварочных работ, стандартное напряжение электрической сети искусственно снижается почти в 10 раз, чтобы повысить силу тока. Ток силой в несколько сотен ампер образует электрическую дугу между электродом и соединяемыми деталями. Тепла как раз хватает, чтобы расплавить металл. У нас изначально планировалось использование генератора от ветряка, который уже дает постоянный ток. Артем скомпоновал оборудование так, чтобы им можно было воспользоваться в 19 веке. Но, черт побери, здесь все же тот самый 19 век. Как легализовать эти устройства? Сейчас на месте будущего завода 4 мазанки. Как только возведут приличную кирпичную постройку, то перевезем все это добро как английское или американское, предложил Артем. Ты, пока там скважину бурили, прокачался до уровня уверенного пользователя сварочным аппаратом, съязвил я. Я подобрал толкового парня, которого начну натаскивать в этой области, заодно и сам буду учиться, ответил Артем. В любом случае выбора нет, только не говорите, что мне придется еще что-то патентовать, напомнил о себе Серега. Каждый комплект документов, между прочим, обходится в 400 рублей. Привилегии на электросварку уже существуют. Как вариант можно запатентовать применение переменного тока и дугу, возбуждаемую трехфазным током. Но это вторично, мы же будем работать только для себя. По-тихому сварим и разберем оборудование, успокоил Серегу Артем. А ветряк, а все остальное, продолжал волноваться я. Может, стоит воспользоваться существующими паровыми машинами, которые вырабатывают ток. Это более понятно для местного населения. Покупай динамо-машину, не стал дальше настаивать на ветряке Артем. Время еще есть, нам там целый отряд охраны нужен. Забор только наполовину возведен, стальные листы еще не заказали, а их еще где-то хранить надо, напомнила Вера Степановна. Пока будет готов склад, успеете подвести и оборудование, и листы, и на мою долю стальные листы заказывайте. Сваришь потом в школе водонапорную башню, попросил я Артема. У тебя ничего толком нет, зачем тебе сейчас башня, поинтересовался друг. Как это нет, возмутился я, школа закончена, печники кладут печи. Правда, сохнуть они будут долго, холодно уже. Дома преподавательского состава на следующий год поставим, пока они и в городе поживут. Неправильно из тебя попаданец получается, усмехался Артем. Ты книжки читал, там обычно приходит такой умник, трах-бах, и у него уже все построено и работает за пару месяцев. Идиоты у тебя попаданцы, начал я злиться. Сидят в тепле на диване, реалии не понимают. Тут 5 дней дождь шел, дороги размокли. Кирпич не было возможности подвести. Все, стройка встала. Серьезно не работали, уточнила Вера Степановна. Я бы их, у меня для этого и пешка имеется. Он сразу перебросил артели на рытье и штукатурку стен. А не дашь ли ты мне этого толкового прораба в Кривой Рог, перебил Серега. Дам, конечно, тяжело вздохнул я. Здесь на стройке процесс уже отлажен. А про слишком умных попаданцев ты прав, продолжил Серега. Как вспомню распашку земли, так смеяться хочется над авторами, которые рассуждали на эту тему. Одна борозда плугом по целине занимает где-то 30 минут, туда и обратно, час. Надо весь день корячиться, чтобы обработать 50 метров в ширину и полкилометра в длину. И это нашим трактором, напомнил Артем, лошадьми еще дольше. Архип обещал пахать всю осень, но у него в помощниках только малолетние сыновья, хотя он сам по себе мужик упертый, что осилит, то сделает. Зря мы не стали озимые сажать. Артем, не зря, возмутился я, сам себе противоречишь. У нас там один архип из работников, И ты в курсе, какая это проблема, кого-то нанять? Это же не рабочие в городе. В любом случае всю голодную Россию мы не накормим. По поводу найма тех, кто сможет распахать землю, мы еще в сентябре поинтересовались. Станичники сразу отказались. У них своей работы хватает. Нет на Кубани столько свободных крестьян, уходящих на заработки. За работниками нужно ехать в среднюю полосу России. А у нас не было времени на это. В марте Сергей привезет людей, тогда и начнутся на хуторе более масштабные работы. Через год в России случится голод. Повлиять на климат мы не могли. Предупредить об аномальной погоде я мог в своем журнале только намеками. Накормить своим зерном не успеем. Да и нужно ли? Когда Артем первый раз сказал, что, спасая народ от голодной смерти, мы можем повлиять на историческое развитие страны в целом, я возмутился. Он привел аргументы. Спасем, к примеру, 1000 человек. Они дадут потомство и прирост населения. А затем случится засуха 1901 года, дальше недород 1905 года и так далее. А народа-то прибавилось. И все это будет нарастать снежным комом. Значит, внедряем новые сорта и постепенно распространяем их, решил я тогда. Действительно, глупо тягаться с огромной государственной машиной, которая не в состоянии обеспечить продовольствием население страны. 30 миллионов голодающих – это очень много. В оставшиеся до Рождества дни я писал статью по сварке металлов. 12-й номер журнала был обзорным по многим темам и в два раза толще по объему. Подводя итоги года, я поздравил Софью Ковалевскую с избранием ее членом Российской Академии Наук, а Менделеева – с наградой от Лондонского химического общества. Напомнил читателям, что с 23 сентября 1889 года Генеральная конференция по мерам и весам признала более удобными для использования метр, килограмм и секунду. В этом же номере журнала известил, что теперь выходить он будет один раз в квартал. Не то чтобы у меня закончились идеи для статей. Подошли к концу запасы бумаги и обложек. Нужно переходить на местное сырье, а его еще необходимо подобрать, закупить и привезти. К 12-му номеру журнала прилагался небольшой вкладыш рекламы, где я приглашал учителей. 100 экземпляров – это не так много. Но люди, купившие журнал, могли рассказать о моем предложении своим знакомым. Мне-то и требовалось всего 6-8 толковых учителей. Да где взять таких? По идее, все, кто достаточно успешен, имеют работу. Остальные неудачники. На объявление откликнулось 43 человека. Как я и предполагал, 2/3 совершенно мне не подходили. Один пьяница, другой дурак по жизни, третий пенсионного возраста. Да еще начал сразу меня воспитывать и рассказывать, как, по его мнению, правильно организовывать учебный процесс и что розги совершенно необходимый атрибут для школы. После долгих выматывающих собеседований я оставил 12 человек. Не факт, что их столько будет в дальнейшем, но в этом времени я беру людские ресурсы, как уже говорил, с запасом, что вскоре и оправдалось. Еще с половиной мы не сошлись характерами. «Вы, Николай Иванович, серьезно собираетесь учить химии это быдло?» – вопрошал меня один из предполагаемых учителей. «А вы сами знаете, что?» «Знаю», – прервал я умника, – «и мы с вами расстаемся». Последние 6 человек, если и не соглашались с моим мнением, что будущие начальники цехов и руководители производства должны быть не просто грамотными людьми, но и разбираться во многих других областях, то благоразумно помалкивали. Им я пообещал удвоить жалование, когда начнутся непосредственные занятия с учениками, кстати, которых еще тоже нужно найти. Неожиданно в этом мне помогла Вера Степановна. Она приехала в сопровождении группы рабочих, чтобы увезти в Крымскую какое-то оборудование из того, что было припрятано на складе. Поскольку Вера Степановна у нас женщина замужняя, то по соображениям приличия остановиться она могла только в доме мужа на Гимназической улице, а работяг я разместил у себя в доходном доме. Вера Степановна дом Артема не особо любила, но куда деваться. Больше всего ей не нравилось то, что тротуары на подступах к дому вечно были завалены строительным мусором. Его, конечно, убирали, но он снова накапливался. «Баба какая-то на углу свой дом перестраивает», – возмущалась Вера Степановна. «Надстройку второго этажа делает, якобы будет отель. Баба, не поверил я, говорят, вдова, там еще бакалейная лавка, муж ее содержал. Помер он не так давно», – уточнила для меня Серегина тетя. «В эту бакалейную лавку у нас наведывался только Клим, и я с трудом представлял,